стекавшим с каждого дерева в саду. Джеффу позвонили в 4 утра. Еще одно убийство, проживавшего во временном жилье. С того времени телефон Джеффа отвечал: «Абонент недоступен». И по опыту она знала, что, вероятнее всего, домой он допоздна не вернется. Погода была слишком суровой для прогулок, обстоятельства слишком беспокойные, чтобы сидеть без дела. Поэтому она просмотрела свою электронную почту, вычистив из компьютера сообщения последних недель, затем рассортировала почту обычную. В большинстве это был ненужный мусор, но пару счетов необходимо оплатить. После она приступила к уборке дома, небрежно протирая пыль, собирая газеты на выброс и расставляя книги по своим местам. К половине второго она вытерла пыль с мебели, вымыла и продезинфицировала кухню и ванную, намного превысив привычный лимит времени на домашние дела. Она шлепнулась на диван в гостиной с кружкой чая и щелкнула пультом, чтобы посмотреть новости. Она узнала Якубаса сразу же, как только увидела фотографию. У него было то же самое свирепое выражение лица, с каким он заявился к ней в кабинет, хотя сейчас она поняла, что это скорее для защиты, чем для нападения. На приеме его враждебность, очень схожая с нервным перевозбуждением, была пугающей, а глядя на снимок на экране, она увидела следы тревог и неприятностей, отразившихся на его лице, и прочитала тревогу в глазах. Она тогда поссорилась с Натальей. Что он там такое сказал, уходя? «Спросите, почему она все еще здесь?» До войны Книн был сербским анклавом в Хорватии. Это Грейс усвоила хорошо. Наталины родители погибли, когда хорваты отвоевали Книн у республики Сербская Крайна в 96 году. 150 тысяч сербов бежали после этого из Хорватии. Разве Наталья может рассчитывать вернуться на родину? В течение часа Грейс мучилась сомнениями. Если она не расскажет Джеффу то, что ей известно, это может в достаточной степени затруднить полицейское расследование целой серии убийств. Если же расскажет, то может подвергнуть свою подругу неведомой опасности. Наталья начала с ней работать вскоре по приезде в Ливерпуль из Лондона. Это было весной 97-го. В Лондоне она работала в благотворительной организации, помогавшей ей с прошением о предоставлении убежища, сначала на общественных началах, потом как наемный работник. Грейс вспомнила, что еще спрашивал у нее рекомендательное письмо. Грейс спрыгнула с дивана и побежала наверх. Она сохраняла большую часть своей деловой корреспонденции примерно за последние 5 лет, сортируя и выбрасывая ненужное в мусор, только когда ее чердак был уже настолько завален коробками и папками с документами, что она не могла найти то, что хотела. Папки не оказалось там, где она ее оставляла. Должно быть, здесь рылся Джефф. Она начала просматривать стоявшие штабелем коробки, сначала беспорядочно переставляя, пока до нее не дошло, что она берется по второму разу за уже отставленной в сторону. Тогда она стала действовать более методично. Даже попутно отложила кипу бумаг, чтобы их сжечь. В конечном итоге нашла нужную папку под налоговыми декларациями за последние 3 года. Она извлекла на свет 2 скрепленных, слегка пожелтевших листа и стала просматривать. Н. Сремач. За именем следовал большой перечень обязанностей, которые она исполняла в лондонской благотворительной организации, крайне похвальная оценка ее компетентности и надежности, и в самом низу страницы то, что Грейс и искала, имя и контактный телефон. Не отряхнув пыль и не дав себе времени выяснить, не поменяла ли Хиллари Ярроп работу, Грейс схватила мобильник и набрала номер. Она чувствовала себя предательницей, и потому с облегчением услышала